Даже если бы Канунников заметил, что на лестнице сидит какой-то чужой парень, он не придал бы этому значения. Когда человек выходит белым днем из собственной квартиры, он точно знает, что его нельзя за это обвинить ни в чем предосудительном, и совершенно не волнуется, если его при этом кто-то видит. Другое дело, если человеку нужно алиби, и он утверждает, что его дома не было. Он находился за 39 земель, а тут находится свидетель, который видел, как он выходил именно из дома, и именно в то самое время. Если Канунников убийца, то должен был отреагировать на присутствие Щеколдина. Но как он его заметил? Неужели Щеколдин оказался настолько легкомысленным, что даже не прятался? Не может такого быть. Если бы он не прятался, его бы заметили все жильцы 9-го этажа. Тем более провел он на своем наблюдательном посту довольно длительное время и находился там, судя по всему, не один день. Ему же нужно было установить, как часто Милена сюда приходит. Все жильцы 9-го этажа были опрошены еще тогда, когда глазастенький участковый вместе с Настюхой Каменской обнаружил банку с окурками и обильные следы мочи. И ни один из соседей Канунникова Чигрика не видел. Значит, Щеколдин проявлял разумную осторожность и делал все возможное, чтобы не попадаться на глаза. Каким же образом Канунников его углядел? Это вопрос. Но как бы то ни было, Канунников, убив Милену и собрав вещи, вышел из квартиры, понял, что у него на пути встал непонятного происхождения свидетель, и увез его подальше. Как? Посулами заманил, уговорами, угрозами. Это знает только сам Канунников. Найдем? Спросим. Сегодня польская бригада международных вагонов поезда Москва-Варшава приехала в Москву. Если покупаешь билет до Варшавы, то место тебе дают только в этих вагонах. Остальные, в которых едут пассажиры до Вязьмы, Смоленска, Орши, Минска и Бреста, отцепляют в Бресте на границе. Ванюшка Хвыля должен заняться проводниками. Посмотрим, что они скажут. В среду появится бригада с пражского поезда. Куда же этот Канунников запропастился? И с самим Канунниковым еще вчера утром казалось все таким бесспорным. А вот сходила Настюха Каменская с тем глазастеньким участковым, с Дорошиным, на место происшествия, и снова сомнения одолели. Бокалы эти, будь они неладны, куртка, лекарство от высокого холестерина. Теперь вот еще коробка для дискет. Ох, охонюшки, жизнь наша. Ну вот, однако, и приехали. Следователь Давыдов знал порядок организации экспертных исследований, но собирался грубо его нарушить, пользуясь собственным авторитетом, почтенным возрастом и давними дружескими связями. Эксперту Давиду Львовичу Мелькису, старому своему другу, он позвонил заранее. Тот долго и подробно рассказывал о своих болезнях, не позволяющих ему работать быстро, из-за чего экспертизы скапливаются и неделями ждут своей очереди, а также о принципиальности начальника экспертно-криминалистического центра и его любви к порядку. Федор Иванович выслушал все это благожелательно и терпеливо, после чего безапелляционно заявил: «Ну так ты жди, Додик, я скоро буду», и повесил трубку. Главное, Давид на месте, а уж прочие проблемы он как-нибудь решит. Принципиальный и любящий порядок начальник, которым запугивал следователя Давид Львович, оказался милейшим человеком, молодым и улыбчивым, но ужасно занятым. У него беспрестанно звонил телефон, и в кабинет каждые полминуты заходили какие-то люди, которые о чем-то спрашивали и чего-то требовали. И Федору Ивановичу не составило ни малейшего труда вклинить в этот бурный поток руководящих действий фразу, в которой были ключевые слова «очень срочно» и решил не посылать, лично приехал. Начальник вникать не стал, на ключевые слова отреагировал должным образом, и протянутое следователем постановление о производстве экспертизы тут же отписал на исполнение эксперту Милькису, Д.Л. О конкретном сроке производства экспертизы Давыдов благоразумно умолчал. «Додик, я пришел», — радостно сообщил следователь, войдя в кабинет, где работал Милькис. «Смотри, что я тебе принес». Он торжественно водрузил на стол пакет с коробкой и положил рядом постановление с визой начальника. «Слушай, Федя», — Милькис задумчиво оглядел друга, — «все-таки ты скрываешь, что ты на самом деле еврей. Ты умеешь делать невозможное. Ну, показывай, чего притащил». Федор Иванович подробно, из уважения к эксперту, который не признавал краткости и любил слушать долгие рассказы, изложил суть вопроса. До тех пор, пока он не закончил повествование, Милькис к пакету даже не прикоснулся. «Ну ладно, давай посмотрим», — произнес он. «Ты чайку попей пока и не мешай мне. Надо будет, я тебя спрошу».